Глава 5. Басаргин уже не открывал рот в восторге, стоя возле каждой модели авто. Уже насмотрелся, уже в курсе, уже понимает, что можно жить в съемной квартире, где в каждом углу валяются носки, но появиться на деловой встрече необходимо одетому с иголочки, с ароматом парфюма от Армани и на дорогом авто. В машинах, как и в женщинах, он знал толк. Возле него крутился консультант в белой рубашке и навязчиво бубнил характеристики, останавливая клиента возле самых дорогих моделей. Однако Александр себя считал стреляным воробьем и не на таких крутых тачках катался. Ничего, что жизнь сделала крутой вираж, сбросила временно на обочину. Он поднимется. Нужны усилия и воля, а этого у него достаточно. В голове масса идей и планов громадье. Сегодня Басаргин решил приобрести Альфа-Ромео. Не подержанное корыто, а новую тачку с салона. По характеристикам автомобиль не очень нравился, а вот название в самый раз. Первое слово «альфа» ассоциировалось с понятием «альфа-самец». В современном мире это успешный бизнесмен, окруженный свитой подчиненных. Он одет в люксовую одежду, носит дорогие часы, обладает шикарными автомобилями, виллами и, конечно, женщинами суперкласса. А в примитивном смысле это примат, то есть обезьяна, занимающая доминирующее положение в стае. Эта особь наиболее привлекательна для самок в брачных играх. Такие игры Басаргин любил, из-за них и погорел. Имя Ромео ассоциировалось с жаркими странами, вроде Италии или Испании. Тоже этакие мачо, вроде Антонио Бандераса, со смоляными, зачесанными волосами и жестким взглядом. В общем, все по старику Фрейду. Подсознание остановило свой выбор именно на этой машине. Пусть это немного не то, о чем он мечтал, можно даже сказать, совсем не то, но для подъема в гору сойдет и это авто. Дальше можно поменять, осталось совсем ничего. Уже начал восхождение, втянулся в игру, другого выхода нет, необходимо идти до конца. Остановимся вот на этой. Александр Алексеевич указал на машину кирпичного цвета с металлической искоркой. Прекрасный выбор. Консультант потирал от радости ручки. От того, что товар продал не эконом-класса и не особо популярного цвета. Такие обычно стоят подолгу. Женщинам не нравится расцветка и заоблачная цена, а для мужчин цвет вроде ничего, а вот присутствие искорки дает повод думать о владельце как о представителе другой ориентации. А вот для этого покупателя в самый раз сразу видно, что он или из шоу-бизнеса, или модный адвокат, или из киношной тусовки. Одет в льняной пиджак, брюки свободного кроя, на шее шелковый платок. Одежда слегка помялась, но так эффектнее. Это тебе не кремплен из 80-х, который никогда не мнется и не снашивается. Как предпочитаете оплачивать, по карте или наличными? Кто в наше время возит с собой кэш? Только базарные торговцы. В голове Басаргина пролетело воспоминание и навеяло легкую грусть. Отец, рядовой инженер с танкостроительного завода, купил свою первую машину в зрелом возрасте, лет в 45. Александр точно не помнил, сколько тогда было ему лет, а вот день запомнил хорошо. Стояла весна. Алексей Басаргин копил деньги на «Жигули» долго, складывал под стопкой постельного белья. В сберкассу не носил, не доверял. Ему казалось гораздо надежнее хранить деньги рядом, в доме. Воров не боялся, потому что о накоплениях знала только жена. Она, конечно, могила. Да и кто заподозрит в богатстве рядового инженера и врача-терапевта из районной поликлиники? Для полной оплаты «Жигулей» работать пришлось бы до глубокой старости, не есть, не пить, перевести всю семью на подножный корм и совсем перестать приобретать одежду. Поэтому решено было вожделенное транспортное средство взять в кредит, а наличными оплатить половину покупки. В те времена советский автопром не справлялся с насыщением рынка, приходилось записываться в очередь. Как-то в конце мая отец вернулся с работы в хорошем опьянении и сообщил, что наконец-то и на их улице наступил праздник. «Завтра едем с тобой за машиной», — отец похлопал подростка по плечу. «Я с тобой поеду», — возмутилась мать. «Незачем сына тащить с такими деньгами и через весь город». «Молчать, женщина!» — весело пресек возмущение старший Басаргин. «Это мужское дело!» Утром и не завтракали толком от предвкушения покупки всей жизни. Отец вытащил деньги из шкафа с постельным бельем и разложил на кухонном столе. Сашка сидел рядом на табуретке, подперев подбородок кулаками, и не дышал вовсе, боясь сдуть ненароком бумажку. Сначала мужчина распределил купюры в кучки по номиналу, потом каждую переворачивал картинку к картинке, с любовью разглаживал, слюнявил пальцы и ногтем поправлял загнувшиеся уголки. Вечером того же дня семья отмечала приобретение вожделенного «Жигуля». «Перестали мы трепетно относиться к деньгам, а именно к банкнотам. Забываем запах и характерный хруст», — с сожалением подумал Басаргин, протягивая пластиковый квадрат банковской карты кассиру. После оформления документов он сел в салон и втянул в себя аромат пластика и кожи. «Жизнь налаживается. Вот если бы мать, как ее родная сестра, сохранила свою девичью фамилию и записала на нее меня, многие проблемы можно было решить гораздо проще. Ничего не поделаешь, придется и помирать Басаргиным». Его предки по материнской линии проживали в Восточной Пруссии. После окончания Второй мировой войны по протоколу Берлинской конференции часть Восточной Пруссии вместе с городом Кёнигсбергом отошла к СССР. Депортация этнических немцев не предусматривалась, и постепенно территории начали заселять переселенцы из Советского Союза. Волей-неволей два мира, два некогда враждующих народа научились проживать на одной земле. Приходилось непросто, особенно в первые послевоенные годы. Со временем Кёнигсберг превратился в Калининград, а Калининградская область вошла в состав РСФСР. В 1989 году, когда пала Берлинская стена, позднее перестал существовать Советский Союз и рухнул железный занавес, многие этнические немцы решили присоединиться к своему народу, языку и своим традициям. Сестра матери отправилась в Евросоюз. Вот что мешало отправиться следом? Жили бы себе в каком-нибудь тихом, уютном городке. Мир бы посмотрели. Так нет, мать осталась в Калининграде. К тому времени она носила фамилию мужа, уроженца Тамбовской области, и имела сына Александра. После школы Сашка отправился покорять Москву и таки покорил. Поступил в литературный институт имени Горького, с успехом его закончил, совсем не случайно познакомился с приличной девушкой, которая оказалась дочерью крупного московского функционера. Тесть пристроил в банковскую сферу пятым менеджером шестой собаки. Мол, молод еще, ума наберись, а там и до карьерной лестницы рукой подать. Только Басаргин не хотел протирать штаны в тоскливой банковской сфере, не желал подниматься по ступеням. Заглядывая в рот тестю, ему нужен был скоростной лифт, слава и деньги. В те смутные времена стало понятно, что быстро это можно получить, если втиснуться в шоу-бизнес. Только не в тот, который таскается по городам и весям, проживает в захолустных гостиницах, срывая аплодисменты у периферийной публики. Слава должна быть всенародной, а ее могло дать только телевидение. Басаргину давались языки. Он свел знакомства в среде дипломатов, посольской братии, международных журналистов и экспертов. Постепенно Александр начал разбираться в тонкостях политики, экономики и даже права. Его считали умным, эрудированным собеседником и постепенно стали приглашать на различные передачи и ток-шоу в качестве эксперта. Тесть сначала с недоверием отнесся к новому хобби родственника, но постепенно и он проникся к зятю уважением. Впереди замаячила должность политического обозревателя или директора Института стран Ближнего и Дальнего Востока, или стратегического развития, или экономического развития, в общем, Института рога и копыта, которых развелось, как грязи после дождя. Такие заведения носили звучные названия, а по факту изучали непонятно что, неизвестно какой штат имели и существовал ли на самом деле хоть какой-нибудь адрес нахождения с улицей и домом, тоже большой вопрос. Но это было уже не важно. Главное, звучало красиво. Директор института, международный аналитик и экономический эксперт. С умным видом он давал интервью с прогнозами, советами и оценками. Александр тщательно следил за своей внешностью и физической формой. Старался одеваться нестандартно, излучал уверенность и силу. И, наконец-то, поступило предложение открыть свое политическое ток-шоу на одном центральном канале. Александр Алексеевич с пылом взялся разрабатывать стратегию и концепцию программы. И вскоре руководство канала обещало запустить рекламу новой передачи. В этот момент его и попутал черт. Да, черт его путал всегда, любил он женщин. Но до этого как-то умудрялся сохранять видимость благополучного семьянина. Жена догадывалась о забавах, устраивала сцены ревности, и даже тесть как-то вызвал на серьезный разговор в свой роскошный кабинет, по-дружески, но жестко предупредил, мол, не балуй. Ты кто для меня? Чужой. А вот свою дочь в обиду я не дам. Ничего не предвещало беды. Жена проводила отпуск в Париже. Звонила в день по 5 раз, проверяя благоверного, а он, погрузившись с головой в новую работу, уверял, что кроме нее никто в мире не мил, и жена должна оставить его в покое хотя бы на время. В этот раз Басаргин поговорил с ней достаточно жестко. «Послушай, милая, ты меня просто достала. Покупай тряпки, гуляй по Елисейским полям и театрам». Александр стоял у окна кабинета и пил виски. Он еще ничего не ел, несмотря на то, что часы показывали полдень. От этого в голове шумело, а в животе поднимался горячий вулкан. Вчера весь день они записывали рекламный ролик, потом до глубокой ночи монтировали материал. Он не поехал домой, а утром дождался, когда работа пойдет в эфир. Саша чувствовал себя разбитым в несвежей рубашке, без привычного запаха одеколона, но в душе росло чувство гордости за то, что он все-таки сумел. Жену он никогда не любил. Все время чувствовал себя гарсоном в богатой, состоятельной, влиятельной семье. Наконец, он представляет себя сам, без тестя и его могущества. «Тебе нечем заняться? Оставь меня в покое хоть на время!» «Что ты такое говоришь?» На том конце жена почти что визжала. «Ты в своем уме? О каком покое ты говоришь? Я твоя жена!» Александр так устал, хотел в душ и вообще планировал просто расслабиться и напиться от души, поэтому, ни слова больше не говоря, прекратил разговор и отключил телефон. Дома долго лежал в ванной и пил шампанское. Несмотря на бессонную ночь, спать не хотелось. Его мысли будоражили перспективы славы, успеха и неминуемых денег. Неожиданно раздался звонок. Басаргин удивился, кого могло принести без звонка. Выбрался из воды, накинул халат и, шлепая мокрыми ногами, направился в прихожую. На пороге стояла секретарша Анастасия, ничем не примечательная, серенькая, с васильковыми глазами за толстыми стеклами очков. Она теребила пластиковую папку и, виновато посмотрев на Басаргина, произнесла: «Извините за беспокойство, Александр Алексеевич, ваш телефон не отвечает, а вы должны посмотреть эти документы». Девушка протянула папку. Басаргин вспомнил, что так и не включил телефон после грубого разговора с женой. «Проходите». Александр посторонился, пропуская гостью. «Я, наверное, пойду». Девушка нерешительно топталась у порога. «Ну, как-то неудобно». «Заходи», — Басаргин уверенно подтолкнул Анастасию в прихожую. «Коль пришла, будем праздновать успешное начало нашего предприятия. Я один, жена в Париже, а когда ее нет, домработницу отпускаю. Зачем она нужна? Все равно дома почти не нахожусь». Девушка осторожно вошла в гостиную и огляделась, восторженно распахнув глаза. «Живет, поди, в коммуналке, на окраине, в таких хоромах появляться не приходилось», — снисходительно подумал Басаргин, уловив восхищенный взгляд. «Одежда с китайского рынка, очки, минимум косметики, но молодость и здоровье всегда в моде». Потом он вспоминал, что вся эта бредятина походила на третьеразрядный дурной водевиль. Шампанское и вино полились рекой. В какой-то момент они переместились в джакузи, а потом плавно на широкую семейную кровать. Девчонка оказалась в постели просто фурия. Когда опустились сумерки, стыд и неловкость исчезли вовсе. Утром разбитная пара даже ухом не пошевелила на звук открывающейся двери. И когда Басаргин разлепил веки, в первый момент не мог понять, сон это или явь. В дверях, прислонившись к косяку, стояла жена. Все персонажи драмы молчали, не представляя, что сказать. Через несколько секунд изменщик залепетал что-то вроде того: «Ты все неправильно поняла». Несчастная девица, почуяв неладное, близоруко прищурилась, пытаясь сфокусировать зрение, потом зашарила руками по кровати в поисках очков и на всякий случай натянула на себя простыню. Жена так и стояла возле дверей. До нее доходил смысл того, что семья и многолетний уклад рассыпается на глазах. Она догадывалась об изменах, но привести шлюху в дом и уложить в их постель — это верх наглости. «Я уезжаю к отцу за город». Обманутая женщина еле владела собой. «Вернусь вечером, чтобы тебя здесь не было. Ключи оставишь в прихожей. Больше видеть тебя в своей жизни не желаю». Она повернулась, и через минуту послышался щелчок захлопнувшейся двери. До вечера времени оставалось много. Басаргин с раздражением отправил любовницу во свояси, хотя прекрасно понимал, что она здесь ни при чем. Сам даже не подумал собирать вещи. Они и раньше ругались, хотя по причинам более мелким. Но на этот раз Александр решил, если придется валяться в ногах, то он станет. Нельзя из-за минутной слабости рушить семью. И он попытается объяснить это жене. К вечеру вместо нее приехал тесть. У Басаргина бегали глаза, как у нагадившего в хозяйские тапки кота. «Так-то еще лучше. Тесть меня поймет, как мужик мужика». «Вы что-нибудь выпьете?» Саша осмелился взглянуть на сурового родственника. «Нет, и тебе не советую». «Хочу спросить, почему ты еще здесь? Кажется, дочь тебе дала время до вечера». «Я хочу с ней поговорить». Басаргин плеснул на дно коньяк и залпом выпил. «Я конченый мудак, совершил ошибку. Работа закружила, устал, потерял бдительность. Эта девица ничего для меня не значит». «Ты знаешь, Александр, я всегда покрывал тебя перед дочерью, надеялся, что ты остепенишься, ребенка родите. Я тоже дурака валял по молодости. Но делал это так, чтобы жена ни сном, ни духом. А что у вас? Она в Париж, ты бабу в дом, детьми не обзавелись. Говно ты, а не мужик. Если бы в банке сидел, то давно стал бы управляющим или в министерстве служил. Развратил тебя твой шоу-бизнес». С этими словами седовласый мужчина приблизился к Александру и постучал указательным пальцем по его грудной клетке. «Дочери нужен нормальный парень, уравновешенный, с принципами. Так что собирай манатки, снимай квартиру или в гостиницу селись, или поезжай на постой к своей зазнобе». Тесть шагнул к двери и, не поворачиваясь, бросил: «Да, и мой тебе совет. Подыщи себе другую работу. Басаргин все-таки надеялся, что тесть не перекроет кислород до конца, но обида за дочь оказалась сильнее. Передача закрылась, так и не начавшись. Первое время он не мог понять до конца, что происходит. Вокруг словно образовался вакуум. Его перестали приглашать на общие застолья и вечеринки. Прекратил звонить телефон, и даже прежние друзья отказывались от встреч, ссылаясь на занятость. Да, птица высокого полета господин Басаргин камнем упал вниз и познал все прелести алкогольных запоев и пустоту в карманах. Сначала Саша снял квартиру в центре города, еще надеясь, что трудности временные, и все рано или поздно устаканится. Но шли недели за неделями, в кошельке не прибавлялось, однако нужно было платить за съемную квартиру, чем-то питаться, вдобавок от безысходности потянуло к бутылке. Вскоре переехал на окраину, в маргинальный двухэтажный барак, который готовился к сносу. Хозяева давно проживали в приличном районе, но квартирёшку держали, надеясь при сносе получить новое жилье. А его пустили проживать за квартирную плату, так чтобы охранял оставленное старое добро. В минуты просветления Сашка жалел себя, размазывал пьяные слезы и злился. Однажды утром Басаргин выяснил, что пить больше не на что. Именно в этот момент с облегчением понял, что достиг полного дна, пора оттолкнуться и выныривать наверх. Карабкаться пришлось тяжело. Это тебе не на дочке функционера со связями жениться и заехать с небольшим чемоданом в готовые обставленные апартаменты. Идею оставить шоу-бизнес он отмел сразу. Как раз именно эти связи и могли его спасти. В этой среде промышляет народ разнокалиберный, и даже те, кто стоит на верхушке, в топе, не откажется от него и всегда подаст руку, потому что в этих кругах измена не считается страшным пороком. Да там вообще пороки только приветствуются. Дело пошло со скрипом. Благодаря музыкальному чутью Александр умел разглядеть истинный талант. С одним приятелем открыл продюсерский центр и закрутил «Фабрику звезд». Поющие трусы отметал сразу, не хотел мараться шалавами с экскорта. Ему нужны были настоящие таланты. Благо, страна не оскудела золотыми голосами. Параллельно снова начал втираться в политическую среду. Скандальные новости актуальны только первые три дня, потом о них просто забывают, потому что на их место приходит, наслаивается, все новая и новая информация. Похоже, и тесть ослабил свою бульдожью хватку, наверное, нашел другую жертву для травли. Как-то позвонила жена и предложила встретиться. Он приехал в торговый центр на такси, нашел свободный столик и заказал кофе, настраиваясь на долгое ожидание. Жена не отличалась особой пунктуальностью, но на этот раз женщина появилась скоро. Басаргина удивил ее сияющий, счастливый вид. Хотя чему тут удивляться? С папиными доходами и у гробовой доски можно расцвести. Он осыпал супругу комплиментами и галантно поцеловал руку. Дама снисходительно наклонила голову и попросила не очень стараться, а лишь подписать документы на развод. Когда с формальностями покончили, бывшая жена сообщила, что скоро свяжет себя новыми узами брака. Он не должен ни на что претендовать, в смысле недвижимости и банковских счетов. А изменщик и не надеялся ни на что. Оставили бы в покое вместе с папашей, и на том спасибо. Когда Басаргин посмотрел на удаляющуюся спину экс-супруги, то мысленно перекрестился и скривился в усмешке. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Больше ни одна баба не поставит меня в зависимость, какую бы то ни было. Басаргин катил в плотном потоке автомобилей. Он чувствовал себя почти счастливым. Машина есть, без всяких кредитов из банка. Следующая покупка тоже не за горами. Вот здесь придется попотеть. Квартиру без долгов не осилить. Но ничего, или одолжит недостающую сумму, или возьмет кредит в банке. С долгами рассчитается быстро. Скоро появятся деньги, большие деньги. Может, в долг лезть не придется. Апартаменты уже присмотрел. Не древнюю хрущевку, а элитный дом, сохраняемый парковкой, тренажерным залом и зимним садом на последнем этаже. Сейчас он уже не упадет. Твердо стоит на своих ногах. Зазвонил телефон. Александр так размечтался, что не сразу понял, куда сунул телефон. Начал рыться по карманам. Потом понял, что звук доносится из барсетки. Пока расстегнул молнию, пока одной рукой нащупал во множестве отделений аппарат, пока вытащил. Он подумал, что у абонента на том конце закончится терпение, и он отключится. Но нудное дребезжание не прекращалось. «Алло, слушаю». Александр даже не глянул на номер и удивился, услышав незнакомый голос. «Добрый день, господин Басаргин?» «Это я. С кем имею честь?» «Красноперов Павел Анатольевич, следователь прокуратуры города Горячевска. Я хотел бы с вами поговорить». Александр помедлил. «И чем моя персона вас заинтересовала?» «Это не телефонный разговор. Мы могли бы встретиться». «Вы предлагаете мне бросить все дела и отправиться на встречу с вами в Горячевск?» «Было бы идеально. Но я упрощу задачу. В данный момент дела держат меня в Москве. Могу подъехать, куда скажете». Александр растерялся. Приглашать ищейку в офис, чтобы дать повод для сплетен, плохая идея. Да и поговорить толком не дадут. Вечно в кабинете полно народу, и непонятно, о чем пойдет речь. «Давайте через пару часов в кафе «Армянская кухня». Это в районе метро «Теплый стан». «Через 2 часа буду». «Вам объяснить, как проехать? Вы с какой стороны поедете?» «Не извольте беспокоиться. Я найду по навигатору». Следователь отключился, а Басаргин посмотрел на телефон и передразнил. «Не извольте беспокоиться. Надо же, ищейки какие воспитанные пошли. Словно из царской России. Наверное, пердун, предпенсионный в котелке и с бакенбардами». Однако через 2 часа он сидел напротив молодого, крупного парня с умными глазами и руками, словно кувалды. Басаргин приехал раньше и успел сделать заказ. Суп «Базбаш», горячий «Джив-жик» и традиционный лаваш. Заказ еще готовился, а возле столика крутился официант в длинном белом фартуке, ожидая услышать предпочтения от нового клиента. Красноперов листал меню и делал вид, что его совсем не шокируют цены. «Могу вам посоветовать суп «Базбаш» из баранины с добавлением картошки, лука, перца и баклажанов». Александр заметил замешательство следователя и, спрятав снисходительность, услужливо подсказал. «Просто пальчики оближешь. А на основное блюдо я заказал джив-жик. Говяжьи внутренности обжариваются на сковороде. Затем туда идут соль, репчатый лук, помидоры, перец, специи. Сверху посыпают свежей зеленью». Звучит заманчиво. Павел сглотнул слюну. «Но я бы съел простой шашлык. Хоровац – это и есть шашлык по-армянски». «Что будете пить?» Официант не торопился уходить. «Вода без газа». Павел захлопнул гроссбух меню и протянул армянину. Тот глянул на второго клиента, но Александр только отрицательно махнул головой. Красноперов не хотел обедать, и вообще рестораны такого рода не для его кармана. Но он дал себя увлечь, видя, что собеседник желает навязать свои правила игры. Приходилось встречаться с людьми такого рода, и они, как правило, существовали за забором, огородившись от простых смертных. Следователь навел справки об Басаргине, и этот персонаж не вызывал симпатии. Красноперову вообще не нравились красавчики в стильной одежде с маникюром, искусственным загаром и аккуратно выбритыми шкиперскими бородками. Тем более, когда мужику за 40. К чему весь этот кич? Будь мужиком! Наверное, таковы правила игры в шоу-индустрии. Надо хоть чем-то выделяться. Хотя об Басаргине говорили как об интеллектуале. Мужчины не торопились начать разговор о деле, и Павел отметил про себя, что красавчик хорошо владеет собой, не суетится, не спрашивает о причинах интереса следственных органов. Он или знает, зачем я его пригласила навстречу, или совесть чиста. И все-таки, когда закончили с едой, Александр Алексеевич не выдержал первый. Так вы озвучите причину нашей встречи. Не просто же вы приехали из Горячевска. Вообще, я в Москве по своим делам, а нахожусь здесь, Красноперов обвел рукой арочные потолки ресторана, для экономии времени. В другом случае мог бы пригласить вас с повесткой. Мне нужно вас поблагодарить. Шкиперская бородка скривилась в усмешке. Не стоит, только ответьте на несколько вопросов. Где вы находились позавчера вечером примерно с 10 до 12 ночи? Дома. Кто-то это может подтвердить? Нет, я живу один, снимаю квартиру здесь неподалеку. А в чем дело? Потерпите, еще пара вопросов. У вас какой автомобиль? До сегодняшнего дня я не владел машиной, купил только сегодня. Это новенькая Альфа-Ромео ваша? Я заметил на парковке, возле ресторана. Александр гордо кивнул. Красивая, особенно цвет занимательный. А до этого дня на чем передвигались? Насколько я знаю, при вашей профессии без личного транспорта никак нельзя. Ну, одалживал у приятеля. Он работает корреспондентом на одном из центральных телевизионных каналов. Уже долгое время находится в командировке в ближневосточной стране. На днях должен вернуться, поэтому я поторопился с приобретением личного авто. Басаргин замолчал, уставившись на молодого следователя с немым вопросом. Вчера рано утром в Горячевске кладбищенский сторож обнаружил труп Виолетты Богословской. О, Боже! Александр неожиданно вспотел, и в глазах появился страх. Он попытался совладать с волнением. Но голос не слушался и дрожал. Ее убили? Девушку нашли повешенной к металлической изгороди возле одной могилы. А чья могила? Ни с того ни с сего, спросил продюсер. Старая завалившаяся могила. Пока не смогли определить, кому она принадлежит. Как я могу быть причастен к этой смерти? Вы же не станете утверждать, что совсем не знали девушку? Знал, но очень поверхностно. Так поверхностно, что за последний месяц вы созванивались почти каждый день, и в вечер смерти последний звонок Виолетта сделала на ваш номер. По распечатке мы определили, что разговор длился около 3 минут. О чем вы разговаривали? Какие отношения вас связывали? Мы действительно познакомились чуть больше месяца тому назад на какой-то выставке. Она девушка, не отягощенная условностями. Басаргин споткнулся. Была. Я свободен. Я перенес тяжелый развод, потерял почти все и связывать себя узами брака в ближайшее время не собирался. Однако Виолетта рассчитывала на нечто большее в наших отношениях. Мы встречались у меня на квартире или у нее, но я ничего не обещал. Она не особенно напирала. Мне не нужна была ее смерть, даже наоборот. Вы знаете, кто ее брат? Не в смысле, кто брат, а какую должность он занимает. Я был у него дома и могу судить о степени достатка и даже богатства. Вот именно. Он входит в совет директоров крупнейшей энергетической компании. Несколько раз его подачи приходилось обслуживать корпоративные мероприятия. Это огромные деньги. Мне выгодна была дружба с его сестрой. Когда в последний раз вы встречались? Дайте вспомнить точно. Мы ходили в кино, потом посидели в кафе на улице. Стояла прекрасная погода. Где-то даже играл духовой оркестр. Это было в субботу. Ночевали у меня. Вилка уехала, сказала, что с кем-то встречается. Ее убили в ночь с воскресенья на понедельник. Следователь замолчал. К столику приблизился официант, держа в руке счет. Павел протянул руку, но Басаргин перехватил листок. «Я заплачу, не волнуйтесь». «Я не волнуюсь, но оплачивать свои обеды привык сам». Красноперов прикинул в голове, на какую сумму мог напотчеваться, отсчитал в бумажнике несколько купюр и положил на стол. «Скажите, Виолетта говорила, с кем намеревалась встретиться в воскресенье. Меня вообще не интересовал круг ее знакомых. Скорее всего, такие же прожигатели жизни. Вилка только заикнулась, что скоро станет богатой и перестанет зависеть от своего брата. Это ведь он оплачивал все счета, квартиру, модное авто, побрякушки, заграничные поездки. Она нигде толком не работала, возомнила себя блогером. Только чтобы прославиться в интернете, тоже надо много работать. А она не утруждала себя. Вам ее совсем не жалко? Вы ждете от меня причитаний, рыданий, соболезнований? Александр посмотрел в глаза собеседнику, но тот только пожал плечами. На самом деле новость слишком неожиданная. И, конечно, жалко. Вилке недавно исполнилось 30 лет. Самое время детей рожать и борщи варить. Она во мне увидела объект для кольцевания, но я предупредил сразу. Мы можем встречаться, но не жить вместе. Виолетта зависела от брата? В определенной степени да. Вы понимаете, он личность известная. В компании, где он служит, пристально следят за моральными устоями своих сотрудников. И Эдуард Богословский не мог позволить себе вляпаться в скандал. Виолетта характер имела взбалмошный и своенравный. А вдруг сядет на наркоту или начнет гонять по Москве, как Мара Багдасарян? Вот он и отслеживал ее траты. Сам за все платил. На счет ежемесячно выделял определенную сумму, но без размаха. А она хотела с размахом. В воскресенье вечером она позвонила. О чем вы говорили? Надо вспомнить. Александр задумался на несколько секунд. Вилка была веселая. Я даже подумал, что она пьяная. Еще сказал, чтобы не садилась за руль, а вызвала такси. А откуда Богословская звонила? Продюсер отрицательно покачал головой. Может, вы слышали какие-то звуки? Она говорила громко или сдержанно? Ничего необычного. А вы нашли ее машину? Красный Порш, кабриолет. «Да, авто стояло на одной из улиц Горячевска. Там на доме есть камеры наблюдения. Примерно в 9 часов девушка вышла из машины и потерялась во дворах. Куда она направилась дальше, отследить не смогли. Значит, вы не знаете ее подруг?» «Когда мы познакомились на выставке, Вилка как раз была с какой-то девушкой, но я с ней не знакомился, так, видел издалека». Подруги разговаривали, потом Виолетта присоединилась ко мне, и мы отправились в ресторан. Вы утверждаете, что в воскресенье находились дома, и свидетелей этому факту нет. Утверждаю, был в квартире, смотрел, кажется, футбол. А помните, кто с кем играл? Испанцы, Реал и Севилья. Басаргин закатил глаза к потолку. Или англичане? Ньюкасл Юнайтед с Ливерпулем. Надеюсь, вы понимаете, что под подозрением и алиби нет, и свидетелей. Но зачем мне убивать Виолетту? Вскрикнул Александр Алексеевич, отчего посетители с соседних столиков начали оглядываться. Басаргин погасил раздражение и зашипел. Нас ничего не связывало. Так, легкий секс. Мотивов может быть множество. Она вас шантажировала. Или одолжила крупную сумму в валюте. Или прижала своей беременностью. Да мало ли из-за чего можно пойти на убийство. Она что, была беременна? Продюсер вытер салфеткой пот со лба. И следователь с удовлетворением отметил, что все-таки выбил из равновесия самодовольного типа. Он пожал плечами и ответил равнодушно. Может быть. Протокол вскрытия еще не готов. Вас я прошу не покидать Москву. Если понадобитесь, вас вызовут повесткой. Послушайте, где Москва, а где Горячевск? Час езды на электричке, на рейсовом автобусе и 40 минут по трассе на машине. И как долго я буду невыездным? Вы же понимаете, что моя работа предполагает гастроли. Продюсер совсем сник. Ничем помочь не могу. Пока не найдем убийцу из Москвы ни ногой. С этими словами Красноперов поднялся, кивнул на прощание и вышел из ресторана, оставив Басаргина со своими мыслями.